В 1794 году в Иркутск приезжает Николай Петрович Рязанов, еще один главный герой и нашего повествования, и освоения Русской Америки. Находящийся в нашей литературе, так сказать, на особом положении. Даже те, кто начисто забыл имена Шелихова и Баранова, если вообще слышал, Рязанова знают, но исключительно по рок-опере «Юнона и Авось», в свою очередь созданной по поэме Андрея Вознесенского. Романтическая история его любви к прекрасной калифорнийке Кончите, трагическая смерть Рязанова на полпути домой, безжалостно разлучившая влюбленных – все это известно многим. Однако получилось так, что из биографии Рязанова оказалась выхваченной только история его романа. Меж тем личность Рязанова интереснее, многограннее и шире, и уж безусловно не укладывается в тот весьма схематичный образ, что был явлен зрителю на сцене Ленкома. Чуть позже я постараюсь представить читателю подлинного Рязанова, в строжайшем соответствии с источниками, в том числе его собственноручными записками, и исторической правдой. Умного, энергичного строителя империи, поистине государственного человека, прожившего недолгую, порой трагическую, но бурную и славную жизнь. Буду безжалостно расправляться с многочисленными дурацкими мифами, которыми за два столетия обросла история Рязанова и Кончиты. Но честью клянусь, читатель не ощутит ничего похожего на разочарование. Потому что подлинная история Рязанова еще ярче, романтичнее, увлекательнее, чем известный спектакль, отнюдь не бесталанный. Итак, Николай Петрович Рязанов. Родился в Санкт-Петербурге 28 марта 1764 года. В обедневшей дворянской семье. Графом так никогда и не стал, это поэта Вознесенского кто-то обманул. Получил хорошее домашнее образование с помощью приглашаемых учителей, как тогда было в обычае. С Сибирью некоторым образом связан был с измольства. Его отец одно время служил при генерал-губернаторе Сибири Чичерине, а дядя Петр Гаврилович был председателем гражданской палаты губернского суда в Иркутске, но потом сделал неплохую карьеру в столице, заняв пост оберпрокурора правительствующего сената. Семья дружила с поэтом и крупным чиновником Гаврилой Державиным. Именно он помог в конце 70-х годов XVIII века перевестись молодому Николаю в лейб-гвардии Измайловский полк. Полк был престижнейший, по неписанной табели о рангах, помещавшийся сразу за двумя, вовсе уж элитными, Преображенским и Семеновским. Служба в таком полку служила залогом успешнейшей карьеры. Однако в начале 80-х Николай оставляет военную службу. Причины непонятного многим в ту пору решения так и остались неизвестными. Но нет ни малейших известий о каких бы то ни было неприглядных поступках, послуживших поводом для отставки. Не исключено, молодому офицеру из небогатой семьи была просто не по карману служба в столь элитной части. Гвардейский офицер обязан был поддерживать просто шикарный образ жизни. И далеко не всякого на это хватало. Вполне возможно, он не чувствовал в себе никакого призвания к военной службе, пусть и малообременительной. Такое часто было причиной ухода молодых людей из самых блестящих полков. Бывают люди, которым стиль «милитер» категорически противопоказан. Как бы там ни было, в статской службе Рязанов как раз сделал неплохую карьеру. Сначала был асессором в Пскове, в тамошней палате гражданского суда. Через 5 лет его перевели в казенную палату Санкт-Петербурга. Там Рязанов показал себя неплохо, был повышен в чине и назначен правителем канцелярии у вице-президента Адмиралтейской коллегии графа Чернышова. В 1791 году, став личным секретарем императрицы, Державин забирает Рязанова к себе, опять-таки правителем канцелярии. На этом посту Рязанов еще и выполняет при императрице обязанности чиновника для особых поручений. Переходит в штат фаворита императрицы Платона Зубова, становится обер-секретарем Сената. За разборку устава о ценах и расчеты земельных налогов в Москве и Петербурге награжден орденом Святой Анны второй степени и пенсионом в 2000 рублей в год. На военной службе случались карьеры ослепительнее, конечно, но для службы статской очень даже неплохой результат для человека всего-то 30 лет. В 1794 году Рязанов приезжает в Иркутск, чтобы проинспектировать деятельность компании Шелихова. Поручение дано Зубовым, но есть подозрение, исходило от самой императрицы. Екатерина с некоторым недоверием относилась к сибирским купцам и их деятельности в Русской Америке, частенько приговаривая, мол, сами-то они уверяют, будто дела идут прекрасно, но никто там и на месте не свидетельствовал их заверения. Положительно матушка опасалась вашингтонского варианта. Серьезной возможности воздействовать на Русскую Америку, вздумай она отложиться, попросту не существовало. Вот и послали, должно быть, толкового чиновника Рязанова, чтоб посмотрел на месте. Действительный статский советник Рязанов задание выполнил, дела компании на него произвели самое благоприятное впечатление, но финал последовал несколько неожиданный. Николай Петрович влюбился в 15-летнюю дочь Шелихова Анну, и в январе 1795 года их обвенчали. Портрета не сохранилось, но девушка должна была быть красавицей, если пошла в мать, статную, синеглазую, золотоволосую, прозванную иркутянами королевой. Если оставить в стороне лирику, а она присутствовала, брак, несомненно, был по любви, то и Шелихов, и Рязанов оказались в выигрыше. Рязанов, живший пусть на высокое, но все же жалование, и других источников дохода не имевший, вошел в семью купцов-миллионеров. Вторая дочь Шелихова, Авдотья, была замужем за пайщиком компании отца Булдаковым. А Шелихов и Булдаков, пусть миллионщики, но все же не более чем купцы сибирские, обрели родственника, занимавшего в Петербурге немаленькое положение и лично известного самой императрице. Выгода была обоюдная, чувство чувствами, а жизнь жизнью в те времена, когда сословные различия ощущались особенно жестко. Короче говоря, с этого момента благосостояние шелиховской компании стало личным делом Рязанова. 20 июля 1795 года Шелихов неожиданно скончался, будучи всего 47 лет от роду, вроде бы от сердечного приступа. Смерть эта уже тогда показалась окружающим странной. Естественно, многие сразу вспомнили о событиях 15-летней давности, когда ветреная Наталья Алексеевна попыталась отравить мужа. Поползли слухи, что вторая попытка ей все же удалась. Барон Штейнгель, будущий декабрист, в начале 19-го столетия 4 года служивший командиром корабля в Охотском море и знакомый со множеством знавших Шелихова, в том числе и с Барановым, в своих воспоминаниях писал без обиняков: «Внезапная смерть Шелихова была многими приписываема искусству жены его, которая потом, ознаменовав себя распутством, кончила жизнь несчастным образом, будучи доведена до крайности одним своим обожателем». Трудно сказать, было ли так на самом деле. Расследование не проводилось. Однако следует иметь в виду, что о первой попытке Натальи, Светы Алексеевны, извести мужа отравой, Штейнгелю рассказывали люди серьезные – Баранов и один из директоров компании Деларов. Так что не бывает дыма без огня. Достоверно известно одно. После кончины мужа Наталья Алексеевна развила бурную деятельность, чтобы взять управление делами в свои руки, подавая прошение не только в Иркутскую канцелярию, наместническое правление, но и личной императрице. За наследство Шелихова разгорелась нешуточная борьба. Межшелиховским кланом Наталья, Булдаков, брат покойного Василий и присутствовавший за кулисами Рязанов и с аккомпанейцем покойного Голиковым. Хотя перипетии этой долгой ожесточенной схватки интересны сами по себе, излагать их здесь нет необходимости. Скажу лишь, что властная вдова в итоге своего добилась. Была создана Соединенная Американская компания, куда вошли все наследники Шелихова, Голиков, а также Иркутская коммерческая компания. Несколько иркутских купцов, совместно с Деларовым, оставившим пост управителя у Шелихова и занимавшимся в Москве коммерцией. Это еще была не та заветная монополия, к которой стремился Шелихов, но до ее создания оставались считанные месяцы. В создании Соединенной Американской Компании самое активное участие принимал задействовавший все свои столичные связи Рязанов. Ему было за что бороться. По завещанию Шелихова Анна Рязанова стала обладательницей шестой доли почти миллионного капитала. А самого Григория Ивановича Шелихова все эти земные заботы уже волновать не могли. На его надгробии, плите из уральского мрамора, были высечены золотом четыре строки сочинения Гаврила Державина. «Колумб здесь русский погребен, приплыл моря, открыл страны безвестны, но зря, что все на свете тлен, направил паруса на океан небесный». На Аляске в это время, словно бы отдавая последние почести Шелихову, гремел троекратный залп из пушек и ружей. Это Баранов, писарро российский, водружал на берегах Якутатского залива флаг Российской империи. Поблизости сверкали белоснежные снега на величественной вершине горы Святого Ильи, а неподалеку расположилась бухта разочарования, названная так в память о незадачливом испанском мореплавателе, в свое время тщетно пытавшемся отыскать пролив меж Азией и Америкой. Русские осваивали новые территории на Аляске, к сожалению, вновь и вновь теряя людей. Отец Ювеналий, монах и рудознатец, тут же отправился вглубь этих диких и неизведанных мест, но был убит индейцами возле озера, которое до сих пор именуется озером Шелихова. В следующем году Баранов основал в Якутате новое поселение. А поблизости, в Кинайском заливе, обретались буйные лебедевцы и, швыряя в море пустые бутылки, орали, что они не сегодня-завтра пойдут войной на Баранова и истребят его начисто. Не знали корявые, что их гульба на Аляске подходит к концу. Баранов обживался. Неофициальным гимном Русской Америки стала сочиненная им песня «Ум российские промыслы затеял». «Стройтесь, здания в частях нового света, Русь стремится, нутка ее мета, дикие народы, варварской природы, сделались многие друзья теперь нам. Нам не важны чины и богатства, только важно согласное братство тем, что сработали. Как здесь хлопотали, ум патриотов уважит потом». Баранов, конечно, не Пушкин, но он искренне старался в своих неуклюжих поэтических опытах выразить нечто чертовски важное и славное. Так что не торопитесь смеяться над его строками. Именно во время освоения Якутата Баранов впервые, пока заочно, познакомился с человеком, который, я чуть было не написал по привычке, станет героем нашего повествования. Увы, увы, мы с ним еще не раз встретимся, но именовать его героем ни в коем случае нельзя. Личность, как выражались герои Аркадия Гайдара, гнусно прославленная. Итак, знакомьтесь, Генри Барбер, капитан брига «Артур», будущая головная боль Русской Америки. Любить и жаловать не прошу, не за что. Некоторые авторы до сих пор упорно именуют его американцем, янки. Истине это не соответствует. Генри Барбер, хотя и базировался многие годы в Бостоне, англичанин, подданный его величества короля Георга III, как известно, до нельзя скорбного умом и оттого последние годы жизни, находившегося под строгим присмотром, болтался у берегов Аляски, скупая пушнину у туземцев, а заодно присматриваясь ко всему, что плохо лежит, и обижая тех, кто не мог за себя постоять. Англичанин Шильц выслушал жалобу каложского вождя. Барбер зазвал его к себе на корабль и поначалу поил и кормил, как дорогого гостя, а потом заковал в кандалы и не отпускал до тех пор, пока соплеменники не выкупили своего вождя за шкуры каланов. В отместку они захватили одного из матросов с Артура, и Барбер его едва выручил вооруженной силой. Итак, лето 1796-го. Первое появление Барбера, которому еще 11 лет, предстоит невозбранно резвиться у берегов Русской Америки. Пока, но не будем забегать вперед. Люди Баранова строили новые поселения и укрепления, успешно добывали морского зверя, искали медь на медной реке Copper River. А вот у лебедевцев дела шли сквернее некуда. Они по-прежнему откровенно зверствовали над аборигенами, что последние не собирались терпеть. Летом 1797 года индейцы племени Атна начисто уничтожили их артель, а оставшиеся в живых бежали из Константиновской крепости, которую тут же заняли люди Баранова. Чуть погодя, против лебедевцев поднялись индейцы племени Тананна, когда конкуренты Баранова, не имея товаров для обмена, стали, не мудрствуя, силой отнимать ее у индейцев. Индейцы уничтожили укрепление лебедевцев возле озера Шелихова или Амна со всем гарнизоном в 12 человек. Их поселение в заливе Туюнак, общее число погибших – 25 русских и около сотни союзных им туземцев. После чего осадили основанный лебедевцами Николаевский редут. На помощь пришли шелиховцы, разогнавшие индейцев. То был конец кампании купца с двойной птичьей фамилией. В мае 1798 года часть их покинула Аляску, а оставшиеся перешли на службу к Баранову. Конкурентов у шелиховцев больше не осталось. Можно сказать, вымерли естественным путем. Через 40 лет Лаврентий Загоскин, знаменитый исследователь Аляски, писал о компании Лебедева-Ласточкина. Эта компания была сильна, цветущая, но в пору образования общей российско-американской компании у нее не случилось человека с гибким и изворотливым умом Шелихова и твердым, предприимчивым характером Баранова. Так что историю, господа мои, все же творят личности. Управление русскими поселениями на Аляске всецело сосредоточилось в руках Александра Андреевича Баранова, у которого от его алеутской жены Анны Григорьевны родился сын Антипатр. Ну а какие важные изменения происходили на материке, мы уже знаем. К тому времени серьезное беспокойство Русской Америки стали доставлять англичане. Среди них, как нетрудно в это поверить, встречались и приличные люди, вроде Джорджа Ванкувера, чье имя носит город в Канаде, которого русские люди приняли незлобиво и дружелюбно. Британец приплыл в залив Кука и почти месяц его изучал, в простоте своей полагая, что это то ли устье реки, то ли даже пролив, по которому можно пройти из Тихого океана в Северный Ледовитый. Тут на эскимосских байдарах приплыли светловолосые бородатые люди, промышленники Баранова, уже несколько лет обитавшие в этих местах. Они растолковали капитану, что он находится в натуральнейшем морском заливе, сообщили его точные размеры и глубину. Ванкувер подробно описал эту встречу в своей книге. В отличие от Кука, он не лепил окружающим местностям имена полузабытых ныне принцев и лордов, а наоборот, назвал один из обследованных им островов Кадьякского архипелага именем Алексея Чирикова, уточнив: «В честь сотоварища Беринга, которого подвиги на многотрудной стезе открытий не были еще таким образом переданы памяти потомства». Странный англичанин, неправильный. Англичане так себя обычно не вели. Нужно будет поискать шотландские, ирландские или валийские корни Ванкувера. А вот другие пришельцы аглицкой нации, как писал Баранов в жалобе в Санкт-Петербург, как раз и пытались, где не пристанут, раздавать вождям нашейные медали в знак подчинения британской короне. Ладно бы только это, но бритты потихоньку променивали индейцам на меха ружья, порох и свинец. А те потом использовали все это добро против русских. На троне сидел уже государь Павел I, относившийся к англичанам именно так, как они того заслуживали. Император, не мешкая, поручил российскому полномочному посланнику в Лондоне графу Воронцову передать британскому королю царский рескрипт о вреде, чинимом англичанами в местах, первоначально занятых подданными России. Англичане тогда были крайне заинтересованы в России, как союзницы против Бонапарта, и своих озорников быстренько укоротили. Правда, их место тут же заняли американцы, бостонцы, прохвосты вроде Генри Барбера, поставляющего индейцам чернокожих рабов, оружие и порох, добывавшего меха любыми неправдами. Баранов нежданно-негаданно оказался в центре большой европейской политики. В основу ноты англичанам легли именно его донесения: «Пришельцы аглицкой нации весьма силятся утвердить в соседстве наших занятий свои мочи и права разными образами-знаками, раздавая всюду, где не пристают медали, даже и на платье пуговицы, и шапки наподобие гренадерских с гербом английским, что все видно во множестве около ситхи, а притом порох, свинец и ружья ко вреду нашему променивают незакрыто и щедро». Заодно Баранов отправил иркутскому губернатору секретную карту с точным указанием мест, где зарыты медные доски и гербы империи. Большая их часть и поныне пребывает в земле. В те же времена боцман Тихон Сапожников, первым начавший сеять ячмень на Кадьяке, помимо своей воли повторил приключения Синдбада-морехода. Мореплавателем он был опытным, но в навигации не силен, и, отправившись на промысловом судне за Симой и Саватией бить каланов, запутался в определении координат и поплыл на юг, на юг, на юг. Куда именно его занесло, так и останется вечной загадкой, но определенно в тропические широты, потому что ухитрившийся найти дорогу назад боцман потом рассказывал, что от жары начала плавиться и течь смола на обшивке.